Но мне пришлось уговаривать Павла Михайловича, чтобы он позволил делать ему массаж. После процедуры я натирала его мазью, и муж быстро засыпал, укрытый шерстяным пледом. Но мне почему-то не хотелось уходить, и я всегда долго сидела рядом, глядя на его расслабленное, красивое лицо. В такие моменты ко мне приходила одна и та же мысль, что нежность к человеку – это черта, переступая которую, попадаешь в зону зрелой любви. Как же странно после всех чувств, тревожащих сердце, было ощущать себя в молодом теле, видеть его в зеркале. Интересно, что видит мой муж, когда смотрит на меня. Зато в своем интересном положении я уже не сомневалась. По утрам меня мучил токсикоз, кружилась голова, а некоторые части моего тела стали особенно чувствительными. Теперь оставалось обрадовать мужа и начинать привыкать к мысли, что я скоро стану матерью. Глава 55. В этот день с самого утра шел дождь. Под его тяжелыми каплями тихо пели сочные травы, нежные головки цветов подрагивали, теряя прозрачные лепестки, и моя душа находилась в состоянии покоя. Я знала, что этот человек примет все, потому что в нем было то чуткое понимание и эмпатия к чужой беде, которая отсутствовала в людях даже в наше время. Открыв окно, я подставила лицо под теплые капли, испытывая почти детский восторг. В этом дожде было какое-то очищение, в нем была любовь и надежда. «Вы хотели видеть меня, Елизавета Алексеевна?» В гостиную вошел Павел Михайлович и аккуратно прикрыл за собой дверь. Что-то случилось. Я провела ладонями по лицу, стирая дождевые капли и повернулась к нему. «Да, нам нужно поговорить». Мне и самой были удивительны те чувства, которые я испытывала к этому мужчине. Слишком давно со мной такого не происходило. Слишком давно. Он был в одной рубахе с закатанными рукавами, на которой виднелись грязные пятна. Все утро мой муж руководил крестьянами, чистящими фонтан, не брезгуя в некоторые моменты залезть туда самому. Мне казалось, что, испытав облегчение от частых болей, он хотел окунуться в жизнь как можно глубже, почувствовать все, чего он был лишен долгое время. Конечно, он относился с осторожностью ко всему, что делал, чтобы не спровоцировать приступ, но с каждым днем внутренняя несокрушимость мужа делала сильнее и без того крепкое тело. Темные волосы Павла Михайловича немного отросли, но это не портило мужа, а, скорее, придавало юношеской бесшабашности его зрелой, породистой внешности. Да и назвать старым этого мужчину я не могла, потому что смотрела на него не девичьими глазами, а глазами своей души. У меня в горле стоял ком, а он терпеливо ждал, и за это я была ему благодарна. Пусть Головин и говорил, что поддержит меня в любой ситуации, но мне все равно было трудно подобрать слова. Я стыдилась того, что произошло с этой глупой девчонкой, стыдилась, что мне приходится говорить об этом с ним, стыдилась быть грязной в его глазах. Вы вправе думать обо мне плохо, но некоторых моментов моей жизни уже не изменить. Они уже прошли по моей судьбе черной полосой, и мне жаль, что эта полоса заденет и вас. Понимаете, о Господи, я не могу. Начала я, путаясь в словах, а потом собралась с духом и выдохнула. Я жду ребенка. В комнате воцарилась тишина, лишь капли дождя барабанили в окно все чаще, чаще и чаще. Я резко отвернулась, испытывая такой стыд, что хотелось плакать. Ну почему это происходит со мной? Почему именно с этим мужчиной? Когда руки мужа коснулись моих плеч, я даже вздрогнула от неожиданности, потому что не слышала его шагов. «Посмотрите на меня, Елизавета», — попросил он ласковым голосом. «Лиза, я прошу вас». Я медленно повернула голову и наши взгляды встретились. Мне даже стало больно от того, как он смотрел. Больно от того, что иногда благородство другого человека задевает в душе какие-то особо чувствительные струны, которые, казалось, давно потеряли свое истинное звучание. «Это прекрасно. У нас будет ребенок», — услышала я его слова сквозь поток хаотичных мыслей. «Елизавета, вы слышите меня? У нас будет ребенок, и это чудесно. У нас». Я сжала кулаки, чтобы почувствовать боль от впивающихся в ладони ногтей. Мне она требовалась, чтобы держаться за реальность происходящего. «Конечно, мы ведь семья, и в этом нет ничего странного». Он пригладил мои волосы своей большой теплой рукой. «Не нужно плакать. И я прошу вас, больше никогда не говорите об этом как о чем-то, что не относится к нашему браку. Ничего нет и не было. Есть только то, что строим мы сами. И как мне было не плакать?» Я разрыдалась, подозревая, что этому способствовали еще и гормоны, терзающие мое юное тело, а потом прижалась к его груди. Павел Михайлович что-то тихо говорил мне, гладил по голове, плечам, а я вдыхала пряный мужской аромат, исходящий от влажной рубахи, и понимала, что никогда не смогу отпустить его. Почему в некоторых людях присутствует благородство, а другие лишены его? Возможно, потому что это приобретается с молоком матери. Внутренняя пружина заставляет таких людей реагировать на жизненные ситуации именно таким образом. Они держат слово, не отступают перед опасностью и готовы взять на себя ответственность за других, особенно за тех, кто слабее. А ведь если подумать, лучшие представители сильного пола гибли в сражениях, дуэлях для сохранения своего чистого имени и чести. И мне выпала честь встретить именно такого человека. Я подняла голову, не в силах бороться со своим желанием и, встав на носочки, прикоснулась к его губам легким поцелуем. Муж застыл, моментально превратившись в камень, а потом мягко отодвинул меня от себя. «Елизавета Алексеевна, я не требую от вас благодарности. Вы мне ничем не обязаны. Но это не то. Совсем не то». Я попыталась объяснить ему, что это не благодарность, а мои искренние чувства, но Павел Михайлович посмотрел в окно и сказал: «Дождь закончился. Пора заниматься делами. А вы, дорогая, постарайтесь не сильно утруждать себя. В вашем положении это вредно. И да, мне нужно посмотреть расчетные книги, чтобы понять, что требует вложений в первую очередь». Он развернулся и быстрым шагом покинул гостиную, а я расстроенно опустилась на софу. И как быть дальше? Как убедить его, что я действительно чувствую к нему не только благодарность? Нужно было найти Таню, рассказать ей все и попросить совета. Мой четырехглазик всегда находила решение, несмотря на сложность ситуации. Я тоже была такой, но именно сейчас, испытывая растерянность и переживая душевную бурю, мой разум отказывался соображать трезво. Подруга была в сарае, где женщины перебирали купленный для поздней посадки картофель. Она сидела на старом бочонке в съехавшей на бок косынке и выглядела счастливой как никогда. Ей явно не надоедало заниматься хозяйственными делами. Увидев меня, она нахмурилась, а потом, взяв под руку, вывела на улицу. «Ты чего? Плакала, что ли? Пойдем-ка», я повела ее в сад, где мы спрятались под раскидистой яблоней, и рассказала все, что произошло между мной и Головиным. «Хороший все-таки мужик», прищурив глаза, протянула Таня. «Нет, реально, Галь, нужно с этим что-то делать. Может, тебе соблазнить его?» Несмотря на не очень веселую ситуацию, мне стало смешно, и я прыснула, глядя на ее задумчивое лицо. «Тань, где я и где соблазнение? Я уже забыла, что это такое. Так вспоминай, ты же женщина, причем молодая, барышни. Елизавета Алексеевна, Софья Алексеевна», раздался голос Захара. «Гости прибыли». «У меня уже от этого словосочетания мандраж начинается», – проворчала Таня и выглянула из-за дерева. «Кто там?» «Петр Дмитриевич, собственной персоной. Лошадь в мыле, так скакали», – ответил Захар, разворачиваясь обратно. «Видать, приключилось чего. Мы помчались к дому и, выйдя с черного двора, увидели, что Петр разговаривает с Головиным. Увидев нас, он вежливо поздоровался, но я видела озабоченность на их лицах. Что случилось?» «Ничего страшного, не волнуйтесь, Елизавета Алексеевна», — ответил муж, «но я чувствовала, что-то не так. Не скрывайте от меня ничего. Я имею право знать», — твердо сказала я. «Петр, что случилось?» Молодой человек молчал, но Павел Михайлович ответил за него. «Потоцкая написала жалобу, что якобы я непочтительно, в оскорбительной форме отзывался о государыне и ставил под сомнение ее действия. Но это ведь неправда», — воскликнула я, чувствуя, что именно это может закончиться не очень хорошо. За слишком серьезные нити начала дергать ненавистная Дарья Николаевна. «Думаю, она представит доказательства в виде свидетелей», — сказал Петр. «Просто так Потоцкая не стала бы это делать. И что теперь?» Таня напряженно смотрела на мужчин. «Чего нам ожидать? Порицание действий государя, наказами отнесено к преступлениям, которые подлежат наказанию», — ответил Головин. Он держался спокойно, но я видела, как сжались его кулаки. «Павел Михайлович, но наказание за порицание более мягкое, чем за государственные преступления», — возразил Петр. «Это ведь не призывы к свержению власти. На такое она вряд ли пойдет, слишком уж непредсказуемы последствия. Я хотел предупредить вас. Отец тоже желает помочь, поэтому предложил сегодня же оформить опеку над Софьей Алексеевной. Благодарю вас и вашего батюшку. Муж протянул ему руку, и молодой человек пожал ее. Вы хорошие люди. Не стоит, я понимаю, что затеяла Потоцкая, и осуждаю ее за это. Пора бы обратить на нее внимание более высокопоставленных особ. Не простит она вам, что вы так унизительно обошлись с Александром, отхлестав его по мордам. Об этом судачит в каждой усадьбе. Позор, от которого вряд ли удастся отмыться. Петр взглянул на меня, но тут же отвел взгляд, чтобы его не заметил Головин. Мне пора. Батюшка соберет совет сегодня после 3 часов пополудни. Всего доброго, Елизавета Алексеевна, Софья Алексеевна. Парень откланялся и отбыл, а я подумала, что он тоже благородный человек. У него, несомненно, были чувства ко мне, но после того, как я отказала ему, молодой человек больше не лез со своими ухаживаниями. Что случилось на дуэли? Этот вопрос не давал мне покоя. О каком унижении говорил Петр Дмитриевич? Не стал я в него стрелять, нехотя ответил Головин. Он был настолько жалок в своем страхе, что я обошелся парой оплеух. Но даже после этого он не посмел поднять на меня оружие. Вот так дела. Подлец, да еще и самый последний трус. Я с ужасом представила, какими генами он мог наградить ребенка. Нет, главное правильно воспитать. А с таким отцом, как мой муж, ребенок обязательно вырастет смелым и благородным человеком. В этом у меня не было никаких сомнений. Нужно собираться, муж взял меня за руку. Не переживайте, Лизонька, после сегодняшнего совета уже никто не посмеет лезть в нашу семью. Мне страшно за вас, я всеми фибрами души ненавидела Потоцкую, которая, как грязь, прилипшая к подошве, волочилась за нами. Пообещайте, что все будет хорошо. Не нужно бояться того, чего еще не произошло. Идите одевайтесь, он легонько сжал мои пальцы и пошел к дому. Что ж, очередная битва на подходе, со злостью произнесла Таня. Галь, я ее точно придушу, или в пруду утоплю. Да уж, через час мы тряслись в коляске, не замечая прекрасных видов, пробегающих мимо. От дурных предчувствий у меня сжималось сердце, но что я могла поделать? Барон Деркасов, отец Петра, ждал нас. Они о чем-то поговорили с Головиным наедине, а потом его милость провел нас в зал заседаний. Там мы увидели Апехтина и еще с десяток дворян, состоявших в совете. Все прошло довольно быстро. Совет поинтересовался у Софьи, кого бы она хотела видеть в роли ее попечителя, после чего выдали нам бумагу. В ней значилось, что попечителем Засицкой Софьи Алексеевны до того, как ей исполнится 21 год, считать Головину Елизавету Алексеевну. Если до этого времени Софья выйдет замуж, попечительство аннулируется. Мы долго обнимались, даже всплакнули на радостях. Хоть одна из целого вороха проблем была решена, но на этом все хорошие события закончились. Впереди нас ждали тяжелые времена. Вернувшись домой, мы увидели испуганную дворню, столпившуюся возле дома, и людей в темной одежде, которые тут же взяли Головина под стражу. Не дав сказать мужу даже слова, его засунули в закрытый экипаж и увезли, оставив нас с Таней растерянно смотреть ему вслед. «Беда, беда какая!» – запричитала нянюшка, прижимая руки к груди. «Да что ж за напасть-то такая? Ой, боженьки! Я же словно окаменела! Из моих глаз не выкатилось ни единой слезинки, они просто застыли от того холода, что проник в сердце». Книга 2 «Возрождение», глава 1. По распоряжению канцелярии тайных разыскных дел Головина на 2 года сослали в тюрьму Спаса Ефимьевского монастыря за неуважение к верховной власти, личным качествам государыни и оскорбление ее величества дерзкими словами. Его имущество тоже арестовали на это же время. Поместьем можно будет снова управлять только по истечению срока ареста. Свидетелями выступили несколько дворовых Головина, а также сама Потоцкая, которая заявила, что лично слышала, как Павел Михайлович говорил, что дворян освободили от всех повинностей формально, и они шли на службу, потому что у них не было иной возможности достойно существовать, что большая часть аристократии беднела, а в Петербурге процветали коррупция и фаворитизм. Императрица же раздаривала придворным 1000 крепостных, а сама государыня своенравна, упряма, самолюбива и высокомерна. Наказание смягчили лишь боевые заслуги Головина. Если бы не они, то срок заточения был бы куда больше. Я решила, что обязательно дождусь своего мужа, и мы обязательно создадим крепкую семью назло всем. Главное, чтобы его болезнь не обострилась снова, ведь тюрьма есть тюрьма. Я должна стать сильной не только ради себя, но и ради него, а еще ради будущего ребенка. Стойко переносить любые тяготы судьбы и уверенно идти к своим целям. Мне нужно было найти в себе внутренний стержень, мощную опору, которая не будет зависеть от внешних обстоятельств. Я всегда считала, что именно в состоянии ожидания женщина наполняется всеми нужными эмоциями, замедляется, чтобы накопить силу, которая будет так необходима, когда долгожданное событие наступит. После ареста Головина прошло 2 месяца. Я уже пришла в себя и окунулась в хозяйственные дела, с каждым днем все сильнее ощущая перемены в своем организме. Токсикоз не сильно мучил меня, но вот настроение скакало безбожно. Чтобы расплакаться, мне хватало самой малости. Например, увидеть, как Зимка заботится о своих щенках. Собака перестала бояться и прижилась в усадьбе, став не только нашей любимицей, но и любимицей дворни. Цыгане тоже обживались на новом месте, но я не любила ходить в еще строящуюся деревню из-за старой цыганки. Она так смотрела на нас, будто мы действительно были виноваты во всех бедах ее семьи. От Потоцких тоже не было ни слуху, ни духу. Но как раз это и было для нас самым главным счастьем. Мне казалось, что если я увижу ее мерзкое, высокомерное лицо, то не сдержусь и сделаю что-нибудь дурное по отношению к ней. Кое-кто из дворни Головина перебрался к нам сразу после ареста хозяина. В его усадьбе остались только крепкие мужики, чтобы сторожить закрытый дом, и те, кто ухаживал за скотным двором. Теперь нам приходилось заботиться еще и об этом. Благо, что у нас в стане имелись деньги, которыми цыгане расплатились за лес и за аренду земли. Если у Павла Михайловича и была в доме спрятана наличность, то сказать о ее местонахождении он не успел. Поэтому мы должны были рассчитывать только на себя. В огороде все росло и колосилось, и я надеялась на хороший урожай, который будет кормить нас всю зиму. Таня разобралась с хлевом и птичником. Теперь там было сухо, светло, а еще имелась вентиляция. Мужики прорубили в потолке отверстие и установили форточную конструкцию. Это дополнительно обеспечивало курятник освещением в дневное время. Коровам пастухи все-таки нашли лучшие пастбища. Пусть немного дальше, но там и трава была сочнее и подход к воде намного лучше. Если дела в нашем хозяйстве пойдут в таком же темпе, то мы вполне сможем продавать излишки молока и яиц. А еще мы обнаружили довольно бойкий родник как раз за кустами жимолости. Пораскинув мозгами, я пришла к выводу, что небольшой прудик для уток не помешает. Поэтому под строгим надзором Захара мужики вырыли траншею и достаточно приличную яму, огородив ее забором, чтобы птица не попала в огород. Когда в ней появилась первая хорошая лужа, они натаскали глины и перемешали ее с водой, так как это верный способ удержать ее от просачивания в грунт. Глина оседала на дно, создавая естественный гидрозамок, и вода, по идее, должна стоять на одном уровне. Пусть что-то и уйдет в землю, но благодаря постоянному притоку не будет застоя. Следующей весной мы обязательно сходим к реке и накопаем растения оксигенаторов, которые очищают водоемы. Роголистник, урудь водная и турча болотная, которая росла только в речных заводях, канавах и болотах, переедут в новый пруд для улучшения его микрофлоры. Но особое внимание Таня уделяла нашим 2 телятам. Их кормили самым хорошим меженным сеном, собранным в прошлом июле, и овсяными крупинами мекинами. А к февралю должно было появиться пополнение, так как коровы погуляли еще в мае. Супоросные свиньи тоже были, но мы еще не знали, что делать с будущим выводком. То ли продать, то ли оставить себе. У нас в хозяйстве были коровы. Поросятам всегда достанутся молочные отходы, обрат, сыворотка, молоко и кисляк. Это, конечно же, даст толчок к росту. Но для такого количества свиней нужно было расширять место содержания, что пока казалось нереальным. Таня же склонялась к тому, чтобы оставить еще несколько свиноматок на племя, а молодняк продать или выращивать на свинину. В общем, заботами мы были загружены по самую макушку. А лето ласкалось теплым кошачьим боком, во все века продолжая свой неспешный, размеренный ход. Стрижи по вечерам, соловей на рассвете, уютный стрекот кузнечиков, запах смолы в лесу и пряный аромат скошенной травы. Самыми же чудесными были дни, когда мы с нянюшкой варили варенье. Тогда каждый закуток усадьбы наполнялся пьянящим ягодным или фруктовым духом, от которого язык прилипал к небу. В детстве я всегда крутилась возле мамы, в момент готовки варенья из клубники или малины в ожидании сладких пенок. Мне всегда казалось, что именно так пахнет счастье. Аглая Игнатьевна научила нас варить необычное крыжовенное варенье. Причем этот процесс занимал не один день. Ягоды нужно было собирать строго с 10 по 15 июля, а потом очищенный неспелый крыжовник сложить в покрытый глазурью горшок. Но сам секрет заключался в том, что каждый слой ягод перекладывался рядами вишневых листьев и немного щавелем и шпинатом. После чего все заливалось водкой, закрывалось крышкой, обмазывалось тестом и отправлялось на несколько часов в печь. На следующий день крыжовник выкладывался в холодную воду и 3 раза кипятился в ней. Ягоды перекидывали на решето, потом на льняное полотенце для просушки, пока варился сироп из меда. Все это соединялось, кипятилось и разливалось по горшочкам. Накрывалось вощеной бумагой и пузырем. А с 24 июля в день Афимьи Комарницы начиналась заготовка малинового варенья. Из смородины мы готовили варенье и наливку, делали левашники, тонкие пластинки протертых и высушенных на солнце ягод. Из них зимой можно было варить кисель и делать начинку для пирогов. Но самое большое впечатление на меня произвело варенье из слив, вернее, последний штрих его приготовления. В каждый горшочек Аглая Игнатьевна укладывала бумажный кружок, пропитанный ромом. Оказывается, ром для пропитки заказывали из Петербурга. Он придавал варенью особый аромат и помогал ему дольше не портиться. Нянюшка с тяжелым вздохом показывала нам бутылку, в которой оставалось меньше половины, и сетовала, что на следующий год рому уж не достать. Жизнь шла своим чередом, несмотря на все проблемы и беды, свалившиеся на нас, и это помогало мне двигаться дальше. Думать обо всем, переживать да плакать я позволяла себе только ночью, когда оставалась одна. Глава 2. Со всеми проблемами, свалившимися на нас, мы с Таней совершенно позабыли о стекольном заводе. Вернее, о тех людях, которые сторожили его. Они явились в усадьбу рано утром еще до завтрака. Оказалось, что мужчинам никто не платил жалованье уже несколько месяцев. Как раз после того, как мы отстранили от дел Грегоровича. Барышни, что ж нам делать? Дальше сторожевать али как? Седой мужик явно чувствовал себя неловко, переминаясь с ноги на ногу и теребя старый картуз. Верно, позабыли о нас. Конечно, оставайтесь на своем месте, сказала я. Сейчас управляющий рассчитается с вами. Хорошо, что вы пришли сами. Таня пошла искать Демьяна, а я осталась, чтобы поговорить с неожиданными гостями. Все спокойно у вас. Может, нужно что-то? Да, спокойно. А вчера вот незнакомый барин приезжали, спрашивали, кто хозяин, ответил второй мужик с пышными усами и круглым добродушным лицом. Дык, мы сказали, что засецкие. Видно, что барин не местный. Может, даже с самого Петербурга приехали. Дюжи важный, одежа дорогая, и в стеклышки смотрит, видать, глаза плохие. Он больше ничего не говорил. Мне было интересно, кто это мог быть, и что ему было нужно на нашем заводе. Нет, барышня. Посмотрели да уехали. Седой нетерпеливо поглядывал мне за спину. Видимо, ждал появления Демьяна с деньгами. Вы вот спрашиваете, что надобно нам. Так есть просьба, барышня. Я слушаю, я приготовилась к тому, что мужики сейчас попросят или увеличить жалование, или что-то для улучшения быта в тех условиях, где они сейчас находились, но их просьба удивила меня. Проведали мы, что вы цыганам выделили землю под деревню и под посевы. Коли бы вы нам поле дали под засев, дык мы стали бы там рожь сеять и вам часть отдавать. Уж больно малы наделы в деревне, и земля там мертвая почти. Урожай плохой совсем. Хорошо. «Мы подумаем над этим», – пообещала я. «Земли-то много, только вот в аренде она, но скоро вернется в наше пользование». «Спасибо, барышня, что выслушали и ответ дали», – седой мужик поклонился, а усатый следом за ним. «Благодарствую». Они получили свое жалование и отправились обратно, а вот история с заводом имела продолжение. На следующий день к нам в усадьбу наведались Петр и Андрей, чтобы рассказать интересные новости. За все это время парни несколько раз приезжали в Черные Воды, предлагали свою помощь, поддерживали нас морально. И нужно было отдать должное Петру, он ни словом не заикнулся о том, что однажды произошло между нами. Сегодня же они привезли целых 2 хороших новости. Первая заключалась в том, что Головину было позволено отправлять и получать письма, а вторая как раз касалась стекольного завода. Оказалось, что приезжавший туда барин был никто иной, как богатый купец Пименов Родион Макарович. Он гостил в доме отца Петра, но приехал мужчина в эти края в первую очередь за тем, чтобы узнать о стекольном заводе, а поведала ему о нем никто иной, как сама Потоцкая. Кто знает, с какой целью она рассказывала купцу о чужом предприятии, но эта гадина точно имела свои планы на наше имущество. В этом я совсем не сомневалась. Возможно, будучи уверенной, что попечительство над нами уже дело решенное, барыня решила подсуетиться с заводом. И покупателя ведь уже нашла, зараза эдакая. А что ему наш завод? С подозрением поинтересовалась Таня. Купить хочет, хочет. Спрашивал у отца, кто вы такие, как дела ваши идут, кивнул Петр и тут же добавил. Вот только мы с батюшкой считаем, что вам не следует завод продавать. В аренду сдайте, и будет. От аренды проку больше. Ну, в этом я была с ним полностью согласна. Главное, чтобы арендатор нашелся якорный, то есть постоянный. Но если исходить из деятельности стекольного завода, то смысла в краткосрочной аренде такого производства, конечно, не было. Когда же он к нам собирается наведаться? Эта новость не так сильно обрадовала меня, как первая, но все-таки настроение подняла. Копеечка к копеечке, глядишь, и полна кубышка. Пусть даже этой кубышки будет хватать только на безбедную жизнь усадьбы. Но нам на другое и не требовалось. А с чего моему мужу письма писать позволили? Мне не терпелось узнать самое важное для меня. Неужели смилостивились над ним? Да зачем вам знать это, Елизавета Алексеевна? Главное, что теперь вы сможете переписываться. Петр не хотел рассказывать подробности, что говорило об их с Андреем причастности к этому делу. Возможно, молодые люди заплатили за послабление режима, и это лишний раз характеризовало их с хорошей стороны. «Софья Алексеевна, вы позволите поговорить с вами?» Вдруг спросил Андрей, и Таня растерянно хлопнула ресницами. Она быстро посмотрела на меня, словно ища поддержки, а потом медленно поднялась. «Да, конечно, мы можем выйти на веранду». Они вышли, и мы с Петром остались наедине. «Послушайте, Елизавета, вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Всегда обращайтесь к нам с Андреем, что бы ни случилось». Парень говорил все это, не глядя на меня, будто боялся, что, взглянув мне в глаза, скажет лишнее. «Обещайте, что позовете меня, если что-то случится». «Обещаю. Благодарю вас, Петр Дмитриевич». У меня на глаза навернулись слезы. «Ваша помощь для нас бесценна. Отдельное спасибо я хочу сказать за своего мужа». «Нет, не нужно», – чересчур поспешно ответил он. «Разве могли мы с Андреем оставить вас в беде? Это естественно для мужчины». «Да, да. Хоть мне и было неловко в его обществе, я все-таки чувствовала к нему уважение. Вот только иногда встречаются такие, как Александр», – закончил Петр за меня. «Не корите себя за то, что не разглядели в нем подлеца. Даже мы, зная нрав Потоцкого, никогда не могли подумать, что он может пасть так низко. Неужели нельзя вывести на чистую воду Дарью Николаевну? Я хотела справедливости, хотела, чтобы мой муж вернулся домой, но не знала, как этого добиться. Она ведь лжесвидетельствовала. Это еще нужно доказать. Вы можете бесконечно биться об эту стену, Елизавета Алексеевна, но вряд ли у вас что-то получится», с сожалением произнес Петр. «Наберитесь терпения и надейтесь, что Павла Михайловича выпустит раньше. Я хотела бы поделиться с вами кое-какими мыслями». Я поднялась с софы, не в силах усидеть на месте. Пора было поднимать все секреты, живущие в усадьбе. Был шанс, что как раз они и помогут справиться с Потоцкой. Вернее, их разгадка. Это касается смерти нашей сестры, Варвары. Молодой человек наблюдал за мной напряженным взглядом. «Но что такое? Убийца найден. Ой, Ли». Я многозначительно посмотрела на него. «А вот нам с Софьей так не кажется, и на то есть причины. Именно об этом я и хочу поговорить с вами. Елизавета, вы хотите сказать, что Варвару убил не дворовый мужик?» Петр тоже поднялся с кресла, в котором сидел. «Тогда кто? Что вы знаете? Вы должны кое-что увидеть. Подождите меня здесь», — попросила я, и пошла за запиской, которую оставила бедняжка перед самой смертью. Когда я вернулась, он был в гостиной уже не один. Таня с Андреем тоже были здесь. Я обратила внимание, что подруга немного нервничает, ее щеки горят, а глаза блестят, будто она выпила рябиновой настойки Аглаи Игнатьевны. Что это с ней? Неужели что-то происходит между Андреем и моей подругой? Но сейчас было не до этого, нам предстояло посвятить молодых людей в страшную тайну черных вод. Глава 3. Петр и Андрей внимательно выслушали меня, ни разу не перебив. Они изучили записку, и только потом Петр осторожно поинтересовался. Так вы считаете, что к смерти вашей сестры причастны Потоцкие, а именно Александр? Если судить по тому, что они уже сделали, то я бы не удивилась, окажись это правдой, с плохо скрытой злостью ответила Таня. Только вот вопрос, что с этими подозрениями делать, куда идти, и станут ли нас слушать? Да, этого мало для обвинений в таком серьезном преступлении, как убийство. Андрей на секунду задумался, а потом сказал, остается только ждать, что они на чем-то проколются, быть внимательными, не упускать даже малейшей детали. А я уверен, что Дарья Николаевна просто так не свернет с намеченного пути. Не бойтесь, теперь мы тоже на чеку, добавил Петр, успокаивая нас. Главное, чтобы усадьбу охраняли надежные люди. А вы не ходите сами даже в парк. Куда делись крепостные Головина, которые свидетельствовали против него? Вдруг спросила Таня. Неужели здесь, между остальной дворни, предали хозяина и живут как ни в чем не бывало? За все время я ни разу подумала об этом, а ведь Таня права. Нельзя, чтобы такие люди проживали в нашей усадьбе. Этого мы не знаем. Вам стоит спросить у слуг Головина, которые перебрались к вам, ответил Андрей, но сразу же добавил. Вот только сомневаюсь, что предавшие вашего мужа, Елизавета Алексеевна, находится здесь. Не дураки ведь, знают, что за такую ложь ответить придется. Когда парни уехали, мы с Таней все равно решили пойти на черный двор и поговорить с дворней Головина. Вдруг что-то да всплывет. Я цеплялась за любую возможность, которая могла бы вызволить мужа из тюрьмы. Мне страшно было представить, что он там переживает, как чувствует себя в связи с болезнью. Скорее всего, там сыро и холодно, что, несомненно, скажется на его здоровье. Монастырские тюрьмы уж точно не отличались комфортом. Увидев Демьяна, который что-то записывал, сидя за столом под навесом, мы направились к нему. Парень был полностью поглощен своим занятием и не сразу заметил нас. «Ты чего тут?» Таня заглянула в его записи. «Пересчитываешь что-то?» «Добрый день, барышни. Хочу все живое хозяйство переписать», ответил Демьян, поднимаясь, чтобы учет вести, что себе оставить, что продать, а что в дело пустить. «Молодец», — похвалила я его, глядя на ровные строчки букв и цифр. «Только не забудь рассчитать, сколько корма уходит в год. Это тоже важно. Меня интересуют коровы. Вернее, какие у нас возможности для увеличения поголовья. В среднем одна корова дает 5500 литров молока в год. Кроме того, с одной коровы можно получить примерно 60% туши от общей массы тела, что тоже учитывается при расчете плана продаж. Если с умом организовать хозяйство, забрать свои земли с хорошими пастбищами, то вполне реально получать неплохую прибыль. А земли уже совсем скоро должны были вернуться в наши руки. До завершения договора аренды оставалось не так много времени. Хорошо, барыня, парень вернулся к своей работе. А я задумчиво посмотрела на хлев. В моей голове сформировалась очень интересная мысль. Ладно, расскажу обо всем Тане после того, как мы решим проблему с дворней Головина. Но Захар успокоил нас. Оказалось, что после всего случившегося, два мужика, свидетельствовавшие против своего барина, пропали. Они просто не вернулись из города. Об этом судачила вся дворня, подозревая, что их уже нет в живых. Такой исход был очень вероятен. Но... возможно, они просто сбежали. Головин их сейчас точно разыскивать не будет, а больше они никому не нужны. Мы шли обратно к дому, а я думала о том, что еще мне нужно было что-то делать, чем-то занять себя, чтобы хоть немного отвлечься от гнетущих мыслей. Я прекрасно понимала, что мои переживания никак не помогут мужу, не подарят мне контроль над будущим, а вот качество жизни они ухудшают, несомненно. Из-за постоянного страха можно перестать замечать то хорошее, что есть в жизни, и те возможности, которые ее могли бы улучшить в будущем. Я решила, что не стану более изводить себя переживаниями, а возьмусь за работу. Нужно еще больше деятельности, пока это еще позволяет мое положение. Что это с тобой? Таня заметила, что я витаю в облаках. о чем думаешь? Опять сердце рвешь? Хватит уже, ты ведь не только себе вредишь. Нет, нет, мои мысли совсем о другом. Сейчас расскажу. Мы вошли в дом, и я потащила подругу в гостиную. У меня есть интересная идея. Таня устроилась на софе, приготовившись слушать. Она улыбалась, с интересом наблюдая за мной, когда я принялась ходить перед ней туда-сюда. И, что это за идея? Мне уже нравится твой настрой, тушенка. Я даже глаза прикрыла, практически чувствуя вкус ароматного мяса во рту. Мы можем готовить тушенку. Сначала для себя, а потом можно и производство развернуть. Ну, это так, пока лишь мечта. Как ты собираешься ее готовить? Удивилась подруга. Нужна стерилизация. Я даже не помню, когда она появилась в своем современном виде. Зачем нам современный вид? Ты в курсе, что тушенку придумал французский кондитер в 1804 году? Таня отрицательно покачала головой, а я продолжила. Зато я это запомнила еще с техникума. Мясо варилось около 2 часов, затем раскладывалось по сосудам, которые плотно закрывались крышкой с маленьким отверстием. Эти сосуды помещали в соляный раствор и кипятили, пока из отверстия не переставал идти пар, что говорило о готовности продукта. Затем отверстие закупоривали. Но у нас в деревнях делали не хуже, используя глиняные горшочки. Так, так, и что? Подруга заинтересовалась моим рассказом. Продолжайте, дорогой технолог по переработке сельскохозяйственной продукции. Очень любопытно. Голову и мясо нужно нарубить на средние куски, потом посолить и дать ему постоять часов 6-7. Затем разложить его по чугункам, вместе с веточками сухого укропа, чесноком, луком, перцем горошком и лавровым листом. Натопить печь, и в середину жара поставить чугунки с мясом. Ближе к печной заслонке, где жара меньше, расположить глиняные горшки, это будет аналог обычной стерилизации. Закрываем печь заслонкой, и оставляем до утра. Вуаля! Я приподняла руки в утверждающем жесте. Утром мясо раскладываем по горшкам, заливаем растопленным жиром и закрываем горлышки вощеной бумагой. Представляешь, как существенно пополнится наш запас продуктов. Из нее можно варить супы, просто смешивать с кашами и картошкой. Да и вообще, Тань, ну классная ведь идея. Да, подруга невидящим взглядом смотрела в стену, постукивая себя пальчиком по подбородку. И тут всплывает купец с желанием заняться стекольным производством. Вовремя он, Галь. Ой, как вовремя. Это ты к чему? Я не понимала, какое отношение этот купец имел к тому, что сейчас было мною предложено. К тому, что если предложить ему делать стеклянные банки, в каких в нашем времени делают заготовки на зиму, можно озолотиться. Таня подняла на меня сияющие глаза. Нужно разработать бизнес-план и представить его нашему купцу. Если он умный, хваткий, грамотный делец, то должен прислушаться к нам. Я даже замерла от восхищения. Вот это Таня, вот это четырехглазик. А ведь таким образом можно заготавливать и овощи, всякие салаты, закуски, икру, рагу, аджику. Я так загорелась этой идеей, что у меня даже закружилась голова. Ты права, нужно поговорить с этим человеком. Глава 4. Купец прибыл в Черные воды на следующий день в сопровождении барона Деркасова, отца Петра. Мы, конечно, знали, что он должен был явиться, но именно в этот момент не ждали гостей. У нас начала пороситься свинья. Таня заранее подготовила свинарник, применив все доступные способы дезинфекции. Для начала она распорядилась, чтобы в помещении хорошо вымыли полы, стены и потолки, а затем женщины побелили стены и потолки гашеной известью. Сменили подстилку, положив сухую солому, поставили большую поилку, роль которой выполнял деревянный таз, выскобленный и вымытый с мылом. А еще подруга позаботилась о медицинских инструментах. Стараниями Захара, который отвез ее рисунки цыганскому кузнецу, у нее теперь были щипцы и крюк, а акушерскую петлю она смастерила сама. Они могли пригодиться, если животное не сможет разродиться самостоятельно. Свинью она тоже отделила от остальных, только заметив признаки приближающегося опороса. Как только у свиноматки появились первые потуги, подруга распорядилась, чтобы принесли чистые старые простыни, шнур, ножницы и горячую воду, которую постоянно подогревали прямо на улице. Спирт у нас уже был, а сколько она рожать будет? Спросила я, глядя на бедную Хавронью, которая тяжело дышала, лежа на боку. Она сильная, потуги хорошие. «Не больше 2-3 часов, я думаю», — ответила Таня. «Надеюсь справиться и без нашей помощи. Но вот то, что она рожает в первый раз, может осложнить процесс». Время уже приближалось к обеду, когда в свинарник заглянула Аглая Игнатьевна. «Голубки, там его милость с каким-то важным барином прибыли. Чего сказать-то им? Пусть подождут». Таня даже голову не подняла. «У нас тут роды. Нянюшка, напойте их чаем, настойки рябиновой предложите», — шепнула я. «Я скоро подойду». Она кивнула и помчалась обратно. Но гости не стали распивать чаи, а направились прямиком на черный двор. Оказалось, Глашка ляпнула, что барышнички Хавронье разродиться помогают, и купец очень уж захотел посмотреть на хозяек усадьбы, занятых таким необычным делом. «Но мы-то этого не знали. Вижу поросенка», — вдруг громко произнесла Таня. «Будь начеку». Она вытащила его и разорвала околоплодный пузырь. Потом обтерла досуха, прочистила носовые пути, удалила из пасти оставшуюся слизь, обрезала пуповину и обработала пупок спиртом. Но поросенок не подавал признаков жизни. Тогда она принялась делать ему массаж грудной клетки, потом несколько раз шлепнула поросенка ладонью по мордочке и бокам. «Давай его сначала в горячую воду, а потом в прохладную». Она сунула мне не подающие признаков жизни тельце. «Только голову не окунай. Быстрее». После такого купания поросенок ожил, начал повизгивать, и я положила его в ящик с нагретыми кирпичами, чтобы он обсох окончательно. После этого дело пошло активнее, и вскоре в ящике уже повизгивало 6 розовых пятачков. «Уберите у свиньи и выпустите к ней поросят», — устало произнесла подруга, обращаясь к женщинам, стоявшим с открытыми ртами у стеночки. «Это было удивительно. Я преклоняюсь перед вами. Просто восхитительно». Громкий голос немного напугал нас и, обернувшись, мы с изумлением увидели, что в дверях свинарника стоят двое мужчин. Один из них был отцом Петра, а второго мы точно не знали. Но я догадалась, что это и есть купец, о котором вчера говорил молодой человек. Я даже представить себе не мог, что есть такие барышни. Он восхищенно смотрел на нас. В основном девицы брезгливы и капризны. Никто не воспитывает дочерей в труде. А тут такое. Что ж делать? Это наше хозяйство, и мы поддерживаем его своими силами, как можем, сказала я, пытаясь понять, говорит он серьезно или насмехается. Да что вы, что вы. Я бы никогда не имел того, что сейчас есть у меня, если бы не трудился. Уж лучше грязный труд, чем лень, бахвальство да прожигание средств. Воскликнул купец и шагнул к нам. Пименов Родион Макарович, купец второй гильдии. Головина Елизавета Алексеевна, представилась я, а это моя сестра, Софья. Можем мы узнать, что привело вас к нам? У меня есть к вам серьезный разговор. Улыбнулся Родион Макарович. Не уделите мне немного вашего времени. Мужчина создавал приятное впечатление. Он был высоким, плотным, носил короткую бороду и явно имел веселый нрав. «Позвольте, мы приведем себя в порядок», — Таня указала на грязный фартук. «Не хотелось бы встречать гостей в таком виде». «Конечно, мы подождем вас, сколько нужно». Отец Петра, несомненно, был удивлен тем, что увидел. «Правда, Родион Макарович, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Не извольте беспокоиться, барышни, и не спешите». За ними появилась фигурка нянюшки, и я попросила ее, чтобы она провела мужчин в дом. Мы с Таней быстро вымыли руки, лица и переоделись в чистую одежду. Я немного волновалась, но это было вполне обосновано. Сейчас могла решиться судьба нашего будущего благосостояния. Когда мы спустились в гостиную, мужчины уже выпивали из хрустальных рюмок рябиновую настойку нянюшки. При виде нас они поднялись, проявляя уважение, и присели только после того, как мы устроились на софе. «Итак, я приехал сюда, для того, чтобы предложить вам сделку», — взял быка за рога Родион Макарович. «Ваш стекольный завод простаивает без дела, а ведь он мог бы производить продукцию. Будем честными друг с другом. Вы не сможете запустить его, а вот деньги вам точно не помешают. Будьте уверены, я не поскуплюсь. А мы хотим сделать вам встречное предложение», — сказала Таня, а я заметила, что барон Деркасов, незаметно для купца, кивает нам, давая понять, что мы делаем правильно. «Да, и какое же?» Родион Макарович с интересом взглянул на нас. «Любопытно. Мы не готовы продавать завод, но готовы сдать его в аренду на долгий срок», — объяснила Таня нашу позицию. «Такой вариант вас устроит. Купец молчал, задумчиво поглаживая бороду, а потом сказал: «Это не то, чего бы мне хотелось. Но что ж, я готов взять его в аренду. Возможно, в будущем вы все же решите избавиться от него». Мы с Таней переглянулись, чувствуя радость от этой маленькой победы. «Но я решила идти до конца. А еще мы хотим предложить вам заняться производством продуктов длительного хранения». «Что?» Он недоуменно нахмурился и покосился на барона. «Зачем эти продукты? Какой прок? Разве можно что-то сохранить на долгое время, окромя варенья да солонины?» «Можно. Вам только нужно изготавливать на заводе стеклянные емкости для таких продуктов». Я подробно объяснила ему суть дела, начиная с тушенки и заканчивая овощами, а потом добавила: «Такие продукты можно брать с собой в длительное путешествие, отправлять солдатам на фронт, где уж точно нет разнообразия в пище. Да и каждая хозяйка может забить ими полки своей кладовой». Родион Макарович внимательно слушал меня, а отец Петра точно находился в полнейшем шоке. «Любопытно, любопытно». Купец пристально посмотрел на нас, а потом сказал: «А вы приготовьте ваше мясо и докажите, что оно простоит больше месяца. Вот тогда и поговорим. Ждем вас через месяц». Таня гордо вскинула подбородок. «Непременно буду», — захохотал Пименов. «Заодно привезу нотариуса, чтобы он составил письменный акт на передачу завода в аренду. Ох и барышни, ох и умницы и разумницы». Глава 5. Цели у людей бывают разные. Большие, маленькие, на ближайшие полгода или всю оставшуюся жизнь. Но я знала, что самые вкусные, самые удивительные из них именно те, что зажигают огонь в душе. Нет ленивых людей. Есть цели, которые не вдохновляют, говорил Тони Роббинс. И он был прав. Нам ужасно хотелось доказать, что мы можем, что наша идея с консервацией хороша. Хотелось удивить Родиона Макаровича, добиться его признания, чтобы он стал помогать. Поэтому с приготовлением тушенки мы тянуть не стали. Я отправила Степана и Аглаю Игнатьевну на рынок, дав им Глашку в помощницы. Девчонка так просилась поехать с ними, что я не могла отказать. «Барышничка, я на ленты и на бусики долго-долго собирала. Отпустите меня со Степаном на базары». Она уставилась на меня умоляющим взглядом темных глаз, и я рассмеялась. «Езжай, купите горшков, да напомни нянюшке, чтобы она отрезы на платье не забыла». «Хорошо». Глашка сорвалась с места и помчалась собираться. Если бы не мое положение, я бы пока и не задумывалась о нарядах. В шкафу было достаточно платьев. Но скоро начнет расти живот, и я в них просто не помещусь. Нужно было сшить что-то более свободное, не сдавливающее. Я даже примерно не представляла, какие здесь платья носили дамы, будучи в положении. Но, судя по всему, беременность старались не демонстрировать. Как бы то ни было, я не собиралась вредить ребенку и мучиться сама. У нас гостей практически не бывало, мы тоже никуда не ездили, поэтому несколько платьев с завышенной талией отлично мне подойдут. Проводив взглядом телегу, я отправилась искать Таню, чтобы посоветоваться, какую крупу лучше положить в тушенку. Я хотела попробовать приготовить несколько горшочков каши с мясом. К моему удивлению и ужасу, подруга ползала на четвереньках по тому, что осталось от балкона. «Софья Алексеевна», — позвала я ее, — «вы что, опять оттуда свалиться хотите? Да я уже ухожу отсюда», — проворчала она, подползая к двери. Что мне было нужно, я уже увидела. Я дождалась, когда она выйдет во двор, и отчитала ее: «Ты в своем уме? Мало нам неприятностей. Ну, взрослый же человек, а как ребенок, ей-богу. Ой, Галь», — отмахнулась от меня подруга, стряхивая с юбки грязь, — «не будь такой занудой. Ты знаешь, что я обнаружила?» «Что?» — недовольно поинтересовалась я, все еще злясь на нее. «Похоже, доски пола подпилили. Вот девицы и рухнули вниз». «Да». Я даже удивилась ее наивности, а потом хмыкнула и иронично посмотрела на подругу. «А ты думала, балкон сам от старости обвалился? По-моему, тут дураку понятно, что на нас покушались все время после смерти варвары». «Да нет, ты не поняла». Таня посмотрела по сторонам и зашептала: «Кто мог прийти в усадьбу и спокойно пилить доски на балконе? Человек с улицы. Соображаешь, ты хочешь сказать, что это сделал тот, кто живет в Черных Водах? Мне стало неуютно. Думаешь, этот человек связан с Потоцкими? Не знаю, с кем он связан, но это точно не чужак». Подруга посмотрела в сторону черного двора, по которому бегала дворня, занимаясь хозяйственными делами. и он наблюдает за нами, а мы понятия не имеем, кто это. От таких разговоров в моей душе снова поселился страх. Почему я раньше не подумала об этом? Обязательно нужно рассказать Петру и Андрею о балконе. И чем быстрее, тем лучше. Но страх страхом, а дела забрасывать я не собиралась. Посоветовавшись с подругой, мы решили, что нужно попробовать сделать гречку с мясом и горох. Благо этого добра было в достатке. А еще это могла быть рыба в масле. Чем больше мы размышляли о наших будущих консервах, тем больше в наши головы приходило идей. Но на этом интересные события этого дня не закончились. Мы с Таней были в свинарнике, когда наши вернулись с рынка. «Барышни, прибыли мы», — в дверь заглянул Степан. «Принимайте покупки». Я подошла к нему и сразу заметила раздражение на его запыленном лице. «Что случилось? Говори, вы меня уж простите, барыня, но больше эту малохольную со мной не рядите», — гневно произнес мужчина. «Дура девка, ей-богу, ты Аглашке, что ли?» К нам подошла Таня. «А что такое?» Всю дорогу сопли пускала да причитала, — воскликнул Степан. Привиделся ей покойник на базаре. Мол, ходит, шапку на глаза надвинул, а глаза злые, покойничьи. По людям ими шарит, ищет, кого с собой прибрать. А господи, что за ерунда? У меня уже нервов не хватало на все это. Где она? Аглая Игнатьевна ее на верандах успокаивает. Слуга засунул картуз за пояс и сказал: «Ладно, пойду я телегу распрягать». Он ушел, а мы направились к дому, горя желанием узнать, что же приключилось на рынке и кого увидела чудная Глашка. Ее подвывание мы услышали еще на крыльце. Девушка сидела на стуле, а нянюшка гладила ее по голове, заставляя высморкаться в платок. «Давай-ка, успокаивайся. Все уж, дома мы. Хватит. Барышень расстраивать не надобно. Дуй сопли-то в платок, дуй. Что случилось?» Я вошла на веранду, и Глашка испуганно взглянула на меня. Ее нос распух, а ресницы слиплись от слез. «Ничего, барышничка». Она отвела глаза, но я снова спросила: «Что случилось, Глашка? Говори немедленно». «Да глупости все это». Привиделось ей. Заговорила вместо нее Аглая Игнатьевна: «Не забивайте свою головушку. Нянюшка, пусть скажет». Таня подошла к Глашке и, взяв за подбородок, подняла ее голову. «Не бойся, говори. Я, покойника видела». Пуще прежнего завыла девушка. «Своими глазами видела. Какого еще покойника?» Таня присела напротив нее. «Да говори ты уже, цыгана!» — всхлипнула Глашка, громко высморкавшись в уже мокрый платок. «Что с бабкой в нашей усадьбе жил?» Мы с Таней переглянулись. «Что? Она видела Сашка?» «Говорю же, привиделась ей». Нянюшка тоже выглядела испуганной. «Люди они ж и схожие бывают. Сколько их по всему свету?» «Да, девушка вполне могла ошибиться, увидев похожего парня, но в свете происходящих событий это выглядело очень уж подозрительно. Не привиделось. Он это был». Глашка скривилась в очередном приступе плача. «Что ж я дура, али слепая? Ладно, не плачь. Что он делал? Цыган этот». Я налила в стакан воды из графина и протянула ей: «Выпей». Глашка выпила воды, а потом сказала: «Ходил по рядам, оглядывался, будто искал глазами кого-то. А я прям замерла, ноги в колодки превратились. Ох, страху-то натерпелась. Потом покойник на меня поворотился, и я еле-еле успела за прилавок с кренделями спрятаться. Говорят, ежели мертвяк на тебя посмотрит, то метку свою поставит. Помрешь в скорости». Эти суеверия меня абсолютно не пугали, а вот внезапное воскрешение Сашка заставляло задуматься. Хорошо, если Глашка действительно обозналась, а если нет? «Успокойся, ничего страшного не случилось», — я погладила ее по растрепанным волосам. «Нянюшка права, привиделось тебе. Сама подумай, зачем покойнику по рынку днем ходить?» «Да». Девушка подняла на меня доверчивые глаза. «И правда, барышничка, они ведь ночью вылазят, чего им днем шастать?» «Вот и молодец», — я улыбнулась ей. «Иди на кухню, пусть Евдокия тебе мятного чаю с пирогом даст». Глашка моментально расцвела, поправила волосы, затянула концы платка. И была такова. Но вот нас с Таней успокоить было некому. Оставалось только послать за Петром, чтобы посоветоваться. Глава 6. Петр и Андрей сразу заинтересовались неожиданным воскрешением Сашка и решили наведаться в строящуюся деревню. Как будто для того, чтобы посмотреть, как идет строительство, и подковать лошадь. Молодых людей не было несколько часов, а когда они вернулись, то рассказали, что цыгане тоже считают своего кузнеца покойником. Его похоронили под раскидистой березой рядом с отцом. С бабкой Сашка они не стали разговаривать, чтобы она чего не заподозрила. Старуха вся в черном сидела у костра, куря трубку, и присматривала за резвящимися ребятишками. Это, конечно, ничего не доказывало. Цыгане могли и сами не знать, что Сашка жив. А что если они все-таки скрывали своего соплеменника, будучи сами замешаны в какой-то неприятной истории, касающейся нашей семьи? Но это были всего лишь мои домыслы и предположения. Вы не волнуйтесь, я пошлю кого-нибудь из своих людей, чтобы они проследили за его бабкой, сказал Петр. Если Сашка жив, то они с ней наверняка встречаются. Ваших слуг посылать опасно, могут пойти лишние разговоры. Это была неплохая идея. Цыганка очень любила своего внука, а значит, не сможет, чтобы не увидеться с ним. Пока мы с Петром пили чай на веранде, Таня с Андреем опять о чем-то тихо беседовали, спустившись вниз к жасминовому кусту. Было видно, что подруга находится в растерянности, но тем не менее с ее лица не сходила улыбка. Во мне росла уверенность, что молодой человек оказывает ей недвусмысленные знаки внимания. Нужно обязательно выпытать у подруги все подробности прямо сегодня. В этот же день мы узнали еще кое-что интересное. Глашка вспомнила, где видела Сашка. Оказывается, он встречался в парке с кем-то из усадьбы. Девушка собирала там цветы и, услышав голоса, проявила любопытство. Она осторожно выглянула из-за дерева и увидела молодого цыгана, беседующего с мужчиной. Кто именно это был, Глашке не удалось разглядеть, потому что они сидели в высокой траве. Единственное, что бросилось ей в глаза, картуз с дыркой на самом темечке. «Ни у кого из наших не видела такого картуза», — спросила ее Таня, но девушка отрицательно покачала головой. «Нет, барышня, не видела такого. Да и чего мне на картузы смотреть?» Теперь воскрешение Сашка казалось более правдоподобным. Значит, он водил дружбу с кем-то из дворовых и втайне крутил роман с барышней. Что-то здесь было нечисто, и такой располагающий молодой человек вполне мог быть опасным авантюристом. Но почему тогда Варвара проклинала Потоцкого? Одни загадки и ноль ответов. Занявшись приготовлением тушенки, мы замочили на несколько часов горох, чтобы после добавить к мясу, а сами взялись за гречку. В чисто вымытую тару положили лавровый лист, по 5 горошин перца, оставшегося еще с хороших времен и кусочки мяса. Ими мы наполнили горшочки на треть. Сверху насыпали промытую гречку так, чтобы она заняла половину объема, и налили горячую воду, добавили соль, положили смалец. Вся эта прелесть отправилась в печь к горшочкам, в которых было одно мясо. «Что у вас с Андреем?» – спросила я Таню, когда Евдокия отправилась мыть посуду. «Он так смотрит на тебя. Пока ничего. Он пытается мне намекнуть о чувствах, но у него это плохо получается. Вот сегодня сказал, что... сейчас... ммм...» Подруга засмеялась, а потом скопировала манеру речи Андрея. «Софья Алексеевна, в часы душевной слабости, сомнений и тревог, когда я теряю решимость, то мысленно обращаюсь к вам, ибо ваш образ придает мне смелости, и я снова готов сражаться со всем миром. Вот так вот. Да он романтик. И что ты думаешь по этому поводу?» «Мне было очевидно, что еще немного, и Андрей сделает предложение. Ответишь ему взаимностью?» «Не знаю». Таня пожала плечами. «Он хороший парень. Благородный, добрый, симпатичный. Но он такой молодой. Ты тоже не старушка», — улыбнулась я. «Таня, тебе даже 20 нет, и из-за этого у меня диссонанс между внешним и внутренним». Подруга закатила глаза. «Не хочу пока ни о чем таком думать, но когда-то все равно придется. Почему бы не начать именно сейчас? Тем более, Андрей не такая уж плохая партия, а если говорить честно, то даже очень хорошая», — сказала я, но сразу же добавила: «Это просто мое мнение. Ты, естественно, вольна поступать так, как считаешь правильным». Разговаривая, мы нашинковали лук и морковь, после чего поджарили, используя часть свиного жира. В горшочке мы тоже его положили, а уже сверху кусочки мяса, лавровый лист, перец, следом горох и овощи. Теперь осталось только дождаться, когда все это дойдет до нужной кондиции. Покинув кухню, мы пошли на черный двор и поинтересовались у Захара, какая рыба водится в реке. На что он сразу же со знанием дела ответил: «Там, где спокойное течение, таскаем подлещика да плотву, а там, где стремнина, жерех бьет. В ямах за отмелью стоит окунь и мелкая щука. Есть, чем поживиться, барышни. Коли скажете, пойдем со Степаном, потягаем рыбки-то. Из всего этого можно было делать консервы. Почистить рыбешку, сложить в тот же горшочек, добавить соль, растительное масло и специи и томить так же, как и мясо. Затем охладить и на поверхность содержимого вылить слой расплавленного воска толщиной около 2 см. Он образует герметичную крышку, исключая при этом воздушную прослойку. Для себя же можно было накоптить сало и той же рыбы. Единственное, что нам требовалось, решетка, которую можно было закрепить в печи и поддон для вытопленного жира. В теплую печь нужно заложить крупные угли, на них небольшие чурбачки и щепу из можжевельника. Хотя можно использовать и щепу фруктовых деревьев. Печь закрывается заслонкой и как только чурбачки начнут леть, испуская такой нужный для копчения дым, ставим сетку, на которой лежит рыба или куски сала, завернутые в чистую ткань. Сало, естественно, нужно выдержать несколько суток в крутом рассоле. Снова ставим заслонку на место, оставив небольшую щель для оттока дыма. Коптить мы могли на улице в печи, которая находилась на черном дворе, чтобы не задымить кухню. «Что это вы рыбой интересуетесь, барышни?» Услышала я голос Демьяна и оглянулась. «На рыбалку хотите мужиков отправить?» Парень сидел под навесом и ремонтировал сапог. «Да, есть такие мысли», — ответила Таня и спросила. «Что, сапоги порвались?» «Так я ж, когда в усадьбу возвращался, под дождь попал», — тяжело вздохнул Демьян. «Гроза тогда была ужасная. Вот и не выдержала обувка. Сколько уж лет в них хожу. Только, видать, в этот раз починить их не удастся. Поезжай на базар и купи себе новые», — сказала подруга тоном, не терпящим возражений. «И не вздумай отказываться, иначе мы сами купим тебе сапоги. И даже если они окажутся малы, ты все равно будешь их носить». «Хорошо», — он поднялся и, улыбаясь, поклонился. «Благодарю вас, барышни. А ведь это было самое малое, что мы могли сделать для человека, у которого с нами одна кровь». На следующий день, после того как нянюшка сняла с меня мерки для новых платьев, мы продолжили заниматься тушенкой. Ее мы сложили в деревянные ящики, дно которых застелили соломой, а сверху закрыли мешковиной. Когда Степан напустил тушенку в погреб, я попросила, чтобы он накрыл ее щитом, сколоченным из досок, в целях защиты от мышей. Мне уже не терпелось удивить результатом Родиона Макаровича. Я была уверена, что мы обязательно добьемся своего. Глава 7. К вечеру начался дождь. Он намочил дороги, развел во дворе грязь, но зато омыл пыльную траву, деревья и освежил огород. Даже было немного страшно бежать к дому под низким, тяжелым грозовым небом. Темнота пришла раньше вместе с долгожданной прохладой, и дождевой привкус, смешанный с ароматом пряного разнотравья, казался тревожным. Все дела были переделаны, и чтобы как-то занять время перед сном, я поднялась в кабинет за настенным календарем. Нам с Таней уже давно хотелось рассмотреть его получше, а сегодня для этого появилась возможность. Я осторожно приподняла необычную вещь, сняла ее с крючка и собралась было уже уходить, но тут мое внимание привлекла стена, на которой висел календарь. На ней отчетливо виднелась какая-то выпуклость. Судя по форме, это была дверца, заделанная обоями в тон. Положив календарь на стол, я попробовала подцепить дверцу ножом для открывания писем, но она не поддалась. Но стоило немного поковырять пальцем обои, как моим глазам открылась замочная скважина. И где же искать ключ от нее? Было ясно, что в тайнике лежит что-то важное. То, что хотели спрятать от окружающих. Хотя, возможно, он уже давным-давно пустовал и все ценности оттуда уже достали. Но любопытство не оставляло меня. Ужасно тянуло узнать тайну, которую скрывала эта дверца. «Ты чего тут застряла?» В кабинет заглянула Таня. Она была с распущенными волосами и в ночной сорочке, поверх которой лежала шаль. «Все в порядке. Я нашла тайник», — возбужденно прошептала я. «Закрой дверь». Подругу не нужно было просить дважды. Она закрыла дверь и подошла ко мне. «Интересно, что там?» Ее глаза моментально загорелись. «А вдруг золото?» «Сомневаюсь, но найти ключ не помешало бы», — ответила я, гипнотизируя заветную дверцу. «Только где его искать?» «Слушай, а помнишь, мы видели какой-то ключ с кучерявой головкой? В шкатулке». Таня посмотрела на меня. «Может, это он?» Не сговариваясь, мы бросились к столу и, выдвинув ящик, без труда нашли ключ. Мои руки даже немного подрагивали, когда я вставила его в замочную скважину. К нашему восторгу дверца поддалась и медленно открылась, демонстрируя нам небольшое углубление в стене, в котором лежали какие-то бумаги. Таня осторожно вытащила их и пробежала глазами по густым строчкам. «По-моему, это завещание». «Завещание». Я тоже заглянула в бумаги. «На кого?»